О бессмертии гуру сказал: «Частица энергии, которая всего несколько месяцев назад принадлежала Солнцу, теперь может принадлежать человеческому существу. Ничего не ново в этом мире. Одни и те же явления сменяют в нем друг друга. Это словно вращение колеса. Все перемены во Вселенной происходят одинаково. Все новое последовательно возникает и исчезает. Миры сменяют друг друга. Они возникают из чего-то более мелкого, эволюционируют, разрастаются и снова исчезают, превращаясь в то, из чего возникли. И так все в жизни возникает и потом превращается в то, из чего возникло. Что же исчезает? Форма. В определенном смысле даже тело бессмертно. В определенном смысле тела и формы вечны. Что это значит? Возьмем горсть мелочи и бросим вверх. Предположим, монеты упадут в таком порядке. 5, 6, 3, 4. Мы поднимаем монеты и бросаем их снова. Потом еще и еще. И когда-нибудь они упадут опять так же. Получится то же сочетание. Вот и атомы, составляющие Вселенную, тоже, как эти монеты, разъединяются и снова соединяются, и так без конца. Но непременно настанет такое мгновение, когда вновь образуется то же сочетание. Ты снова будешь здесь, и все предметы будут иметь ту же форму, и о том же будет идти разговор, и вот этот же кувшин будет стоять, как стоит сейчас. Бесчетное множество раз так было, и бесчетное множество раз так будет. Мы никогда не рождаемся и никогда не умираем. Каждый атом живет своей самостоятельной, ни от кого не зависящей жизнью. Атомы объединяются в группы, обладающие пока не существуют определенным сознанием. Эти группы, в свою очередь, объединяются и образуют более сложные тела, служащие сосудами для высших форм сознания. Когда для тела наступает смерть, происходит расщепление и обособление клеток друг от друга, и начинается то, что мы называем распадом. Сила, сцеплявшая клетки, исчезла, они теперь предоставлены самим себе и могут образовывать новое сочетание. Смерть – это лишь одно из проявлений жизни. И уничтожение одной материальной формы – только прелюдия к возникновению другой.